По прошествии нескольких дней я не смог удержаться и позвонил маме, чтобы рассказать ей, что я ездил в Рейвилл, ее родной город, и гостил у своего отца. Перед поездкой я сказал ей, что собираюсь в Луизиану. Не только чтобы познакомиться с отцом, но и чтобы Кристофер увидел своего дедушку. Теперь я хотел рассказать ей, что сложил все части головоломки. Она была рада за меня. Но когда я спросил: «Мама, хочешь с ним поздороваться?», она без колебаний ответила «нет». Ее безапелляционный ответ пролил свет на их отношения, если это вообще были отношения. Я этого никогда не узнаю. Наша семейная политика, не спросишь, не узнаешь, продолжала иметь силу. Дальнейшее изучение корней привело меня в Дели, где отсутствие света, неоновых огней, указателей с названиями улиц и машин делали ночи темнее, чем где-либо. А звезды выглядели, как лампочки, с четко очерченными, известными созвездиями. Пораженный, я не мог наглядеться на небо, задаваясь вопросом, какова была бы моя жизнь, если бы я здесь вырос. Мы встретились с главой нашего рода по женской линии, с моей бабушкой, маленькой изящной негритянкой по имени Ора Тернер. Хотя она никогда раньше меня не видела, она приветственно раскрыла объятия и прижала меня к себе. Я был ее внуком. «Я спрашивала твоего папу, где ты?» — сказала бабушка, отступая, чтобы получше меня рассмотреть. Он ничего не знал. Я все время спрашивала, где ты. Следующий вопрос, который она мне задала, — это где меня крестили. Я не сразу вспомнил. Встревожившись, моя бабушка, ярая христианка, предложила: «Мальчик мой, мне нужно срочно тебя покрестить, вывести из дома, отвести к ручью и покрестить. Господи, помоги!» Меня это чертовски напугало. Черная ночь, хоть глаз выколи, только свет от звезд и луны, и меня окунают в ручей. Этого было достаточно, чтобы я вспомнил, что меня крестили в церкви тетушки Т.Т., когда мне было 6 лет. Бог помог, и моя бабушка была удовлетворена. Кроме Деп и Джан, я познакомился с другими моими братьями и сестрами. Братьями Джуниором и Дейлом и сестрой Мэри, которая жила в Шрефпорте. У меня также были тети, дяди, двоюродные сестры и братья. Одна кузина была такой хорошенькой, что я пожалел, что она моя родственница. Куда бы мы ни пошли, все были гостеприимны и щедры. Привычки и ритм жизни здесь были не такими, как в Милуоке, но чем больше я встречался и разговаривал с людьми, чем больше выслушивал семейных историй и шуток, тем меньше различий находил. Хотя я всю жизнь считал себя Гарднером, некоторые аспекты моей личности, как я теперь понял, шли из семейной ветви Тернеров. Самым замечательным моментом нашего путешествия был один из последних вечеров, когда я решил взять с собой Кристофера и поехать в Шрефпорт навестить сестру Мэри. А мой отец поехал на станцию нас провожать. Было еще не очень поздно, но стояла одна из тех угольно-черных деревенских ночей, когда только блестящие бусинки звезд и лунный свет освещали окрестности. Мы ждали поезда у железной дороги за